Я с облегчением вздохнул, убедившись, что не девушкам доверили распределять рыбное блюдо – камбалу, сваренную в сухом белом вине под соусом из грибов и мидий. Собственное изобретение фрица. Раскладывал порции лично Феликс на особом столике, а девушки фигурировали лишь в качестве посыльных. Попробовав соус, присутствующие дружно забормотали слова безусловного одобрения, а Эдриан Дарт, актер, сидевший напротив Вульфа, не удержавшись, воскликнул: «Великолепно!» Гости все еще продолжали выражать свой восторг, и Ликрофт, юрисконсульт, как раз поинтересовался у Вульфа, не поделится ли Фриц с ним рецептом соуса, когда Пайл справа от меня скривил лицо и со звоном уронил вилку на тарелку. Мне подумалось, что он нарочно устраивает спектакль, и я продолжал думать так, когда он, будто в изнеможении, склонил голову и заскрежетал зубами, потом ссутулился и прижал ладонь ко рту. На мой взгляд, это было уже слишком. Двое или трое из ужинавших что-то сказали, но Пайл, отодвигая стул и поднимаясь, проговорил: «Вы должны извинить меня, я очень сожалею». С этими словами он поспешил из столовой. Скривер тоже встал и последовал за ним. Остальные аристологи обменялись недоуменными взглядами и короткими тревожными фразами. «Какая досада, черт побери! Однако я все-таки закончу с рыбой», — заметил Хьюит и старательно заработал вилкой. Кто-то спросил, не страдает ли Пайл сердечными приступами, кто-то другой ответил отрицательно. Потом все вновь принялись за рыбу и возобновили беседу, но прежнее настроение уже не возвращалось. Когда по знаку, поданному Феликсом, девушки начали собирать пустые тарелки, Льюис Хьюит поднялся и вышел. Вернувшись через несколько минут, он громко, чтобы слышали все, объявил: «У Винсента сильные боли в желудке, с ним доктор. Мы ничем уже не сможем помочь, и Бен просит нас не прерывать ужина. Он присоединится к нам, как только сможет». «Что с ним?» — спросил один из гостей. «Доктор пока не знает», — ответил Хьюит. Вошел Золтан с огромным накрытым блюдом. Гебы собрались у бокового столика, и Феликс, сняв крышку, начал разделывать и раскладывать по тарелкам жареного фазана, нашпигованного тонкими ломтиками свинины, выдержанной в течение 20 часов в такайском вине, и затем... Но оставим этот вопрос. Какое это теперь имело значение? Юбилейный ужин достойных 10 членов общества аристологов потерпел очевидное фиаско. Поскольку я уже многие годы ежедневно трижды ем кушания, приготовленные Фрицем Бреннером, то я охотно выразил бы ему свою признательность, хотя бы тем, что прославил в печати его поварское искусство. Но сейчас это было бы совсем не кстати. Конечно, жареный фазан был настолько хорош, что его могли бы есть и боги, если бы таковые оказались в нашей компании. Не уступали фазану по качеству ни молочный поросенок, ни салат с приправой, которую фриц именует «дождем дьявола», ни каштановые крокеты, ни сыр, единственный в своем роде, который делает только Билл Томпсон в Нью-Джерси под руководством фрица. Разумеется, все было съедено, более или менее. Но за это время Хьюит трижды выходил из комнаты и последний раз отсутствовал добрых 10 минут. Скривер же вообще больше не появился, а когда сервировали салат, Эмиль Крейс покинул столовую и тоже не вернулся. После того, как разлили кофе и коньяк и пустили по кругу коробку с сигарами, и Хьюит в пятый раз поднялся с кресла, Нира Вульф тоже встал и последовал за ним.